Раз картошка, два картошка. — Ну, брат, ждать нам помощи неоткуда, — сказал Ване дедушка. — Давай потихоньку начнем копать. Это он говорил про картошку. Пока теплые деньки, — поддержала бабушка. — Сколь маленько покопошитесь, все, глядишь, дело движется. И они пошли делать почин. Дедушка наставлял четырехрогие вилы поодаль от куста, вонзал в землю. Ваня хватался за ветви ботвы с другой стороны. Дедушка велел тащить и выворачивал пласт. Эх! И поднималась земля. И открывалась тайна, скрытая в земле. На свет являлись клубни. Белые, желтые, на некоторых кустах розовые. Особенно Ване нравились картофелины, похожие на что-нибудь. «Дедушка, смотри, как танк!» «Вроде больше на трактор подходит». Когда куст оказывался победнее, дедушка упрекал Ваню. «Это ты, брат Картошкин, плохо тянул». И снова наставлял вилы. Снова Ваня хватался за ботву, оба решительно и разом говорили «Эх!» и выкапывали урожай. Картофелины, пока не сортировали, разваливали обсыхать на солнышке. Потом земля с них легко осыпалась, клубни становились чистенькими и гремели на дне ведра. «Хорошо я тянул?» — спросил в конце работы Ваня. Дедушка с трудом разогнулся, разломал поясницу и засмеялся. «Лучше всех!» Пришли на дворицу курицы, стали искать червяков, лапами разрывали землю. «Дедушка, это они нас проверяют, как мы работали. Может, какую картошку не выкопали?» — сказал Ваня.